Глава 37. Когнитивные искажения. Природа дисфункциональных убеждений. Как вы знаете, элементами тревожного мышления являются преувеличение вероятности и серьезности опасности, катастрофизация, а также недооценка способностей совладания и степени безопасности, предвзятая и избирательная фильтрация информации и фокусировка сугубо на негативных аспектах ситуации. Однако, кроме катастрофизации и избирательной фильтрации, существуют и другие когнитивные искажения, свойственные в том числе и избыточной тревоге. Далее мы подробно изучим основные когнитивные искажения и обозначим альтернативные стратегии мышления, на которые можно ориентироваться для регулярной формулировки и тренировки рациональных, реалистичных и полезных мыслей. При этом стоит подчеркнуть, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, клинической формой когнитивных искажений является убеждение, представляющее собой своего рода универсалии, поскольку убеждения имеются у всех людей на Земле. А уже из этих универсальных убеждений, как деривативы, вытекают их индивидуальные проявления, правила, условные предположения и отношения. Так, из того же убеждения долженствования могут проистекать конкретные правила. «Я должен быть лучшим», условные предположения «если я не лучше, значит, я никчемный» и отношения «ужасно быть никчемным». Убеждения, как клинические формы когнитивных искажений, являются своего рода фабриками по производству автоматических мыслей. Говоря иначе, автоматические мысли могут произрастать, например, из убеждений катастрофизации. «В этот раз я точно умру от тревоги», «низкой переносимости дискомфорта», «я не выдержу визита к стоматологу», «сверхобобщение», «у меня никогда ничего не получается» и многих других. Далее мы подробно раскроем основные дисфункциональные убеждения, когнитивные искажения и рассмотрим альтернативные способы мышления. Избирательная фильтрация. Избирательная фильтрация — безосновательная фокусировка на негативных сторонах событий и обесценивание любых положительных моментов за счет приписывания достижений случайному стечению обстоятельств. Примеры. «Сегодня со мной происходили только одни неприятности». «Начальник говорит о моей работе только в негативном ключе». «В моем успехе нет ничего особенного, рано или поздно успеха достигают все люди». Вся неделя была плохой из-за проклятых симптомов тревоги. Ключевые слова «плохо», «отвратительно», «страшно», «ничего особенного», «так и должно быть» — это простое везение. Альтернативный способ мышления — разносторонность. Что делать? Переключать внимание на позитивные стороны ситуации, учитывать положительный и нейтральный опыт, перемещать фокус на поиск способов решения проблемы. Смотреть на события под разными углами зрения. Осознавать истинную значимость событий. Реалистично оценивать свои индивидуальные качества и учиться признавать свои достоинства. Регулярно хвалить себя и других за совершение хороших действий. Поляризация. Поляризация — черно-белое видение мира, при котором события, люди и поступки рассматриваются сквозь призму абсолютизации крайностей и без учета компромиссов и полутонов. Хороший или плохой, идеальный или никчемный, прекрасный или ужасный. Примеры. «Если я снова почувствую тревогу, значит, вся работа над собой была напрасной». «С этими людьми у меня должны быть отличные отношения, а иначе все бесполезно». «Либо я сразу стану успешным, либо всю жизнь буду неудачником». «Если я до сих пор испытываю симптомы тревоги, значит, я абсолютно беспомощен». Ключевые слова «или», «или», «либо», «либо», «все» или «ничего», «пан» или «пропал», «друг» или «враг», «идеальный» или «ничтожный». Альтернативный способ мышления — когнитивный континуум. Что делать? Перестать бросаться в крайности при оценке разных ситуаций. Оценивать события в процентном соотношении, принимая во внимание всю палитру потенциальных вариантов развития событий в континууме, а не только крайние значения. Чаще использовать мысли по типу «и-и», вместо мысли в стиле «или-или». Сверхобобщение. Сверхобобщение — формулировка неоправданных, обобщающих и категоричных выводов на основе единожды произошедшего случая с последующим приклеиванием негативных ярлыков на схожие ситуации. Примеры. «Вечно я все порчу», «Эти люди никогда ничего не могут сделать нормально», «Если у меня сразу не получится избавиться от панических атак, значит, не получится никогда». «Меня снова накрыла паника в ресторане, значит, у меня ничего не получается». Ключевые слова «все», «никто», «все», «ничто», «никогда», «всегда», «вечно», «постоянно». Альтернативный способ мышления — конкретизация. Что делать? Заменять негативные сверхобобщающие оценочные суждения о людях, событиях и явлениях на нейтральные определения. Исходить из реальных фактов и конкретных доказательств. Смотреть на события с точки зрения перспективы, насколько верно то, что у вас или у кого-то всегда и все идет не так. Преувеличение. Преувеличение — чрезмерное раздувание значимости проблем и неаргументированное масштабирование сложностей. Примеры. «Это задание невероятно сложное, и я ни за что с ним не справлюсь». «У меня настолько запущены случаи, что мне ничего не поможет». «Мой прыщ на лбу достиг колоссальных размеров, его видно из космоса». «Мой конфликт с начальником невероятно серьезный». Ключевые слова «огромные», «гигантские», «непомерные», «колоссальные», «неимоверные», «невероятные». Альтернативный способ мышления — фактичность. Что делать? Перестать преувеличивать размеры трудностей, понимать реальные масштабы проблем, опираться на предшествующий позитивный и нейтральный опыт. Предсказание негативного будущего. Предсказание негативного будущего — склонность верить тревожным фантазиям относительно будущего и ожидать от грядущих событий исключительно неблагоприятного исхода, без учета более вероятных сценариев. Примеры. «А что, если я провалю собеседование и весь день буду чувствовать себя ужасно?» «Она не захочет со мной разговаривать, потому что я буду сильно волноваться». «На экзамене мне обязательно попадется билет, который я не знаю». «У меня точно не получится сдать на права, я опять все испорчу». Ключевые слова «а что если?», «а вдруг?», «а может быть?». Альтернативный способ мышления — вероятностный прогноз. Что делать? Заменять предсказания негативного будущего реальными фактами и конкретным планом действий. Опираться на наиболее вероятный сценарий развития событий и исходить из статистики того, сколько раз негативные предсказания не оправдывались. Позволять будущему случаться, а не пытаться его предвосхищать. Понимать, что будущее все равно будет отличаться от того, каким оно видится. Понимать непродуктивность поиска идеальных решений и невозможность достижения абсолютной определенности в будущем. Не отождествлять неопределенность с негативным исходом. Сфокусироваться на решении реальных и актуальных проблем и задач. Катастрофизация. Катастрофизация — резкое и беспочвенное преувеличение негативного характера прошлых, настоящих или будущих событий и их возведение в ранг неотвратимой катастрофы с необратимыми последствиями. Примеры. «А что, если я заболею, не смогу работать и в итоге стану бродягой? Это кошмар. Если я допущу ошибку в этом тесте, это будет просто ужасно. Я обязательно сделаю что-то неправильно в своем отчете. Это полный провал. У меня обязательно найдут какую-то болезнь. Это будет просто катастрофа». Ключевые слова «а что, если», «а вдруг», «катастрофа», «ужас», «кошмар», «конец света». Альтернативный способ мышления — когнитивный континуум, вероятностный прогноз. Что делать? Заменять катастрофические фантазии объективными фактами. Оценивать процентную вероятность реализации трагического события. Искать доказательства, противоречащие катастрофическим фантазиям. Опираться на наиболее вероятный сценарий развития событий и исходить из статистики. Сколько раз негативные предсказания не оправдывались. Сфокусироваться на том, что поддается контролю. оценивать ситуацию в континууме, сравнивая ее с запредельно плохим исходом. Рассматривать способы совладания с худшим исходом и его возможные положительные следствия. Низкая переносимость дискомфорта. Низкая переносимость дискомфорта — уверенность в невозможности совладания с неприятными состояниями и ситуациями по причине недооценки имеющихся ресурсов и навыков, а также желание терпеть краткосрочный дискомфорт ради достижения долгосрочной цели. Примеры. Вставать рано утром смерти подобно. Я должен поесть прямо сейчас, или это будет невыносимо. Если мне завтра откажут, я точно этого не переживу. Я не вынесу, если моя тревога усилится. Ключевые слова «невыносимо», «нетерпимо», «невозможно». Альтернативный способ мышления — высокая переносимость дискомфорта. Что делать? Опираться на предшествующий позитивный и нейтральный опыт аналогичных ситуаций. Понимать реальную степень дискомфорта. Помнить о том, что человек может вынести практически любые негативные события. Ежедневно совершать дискомфортные дела. Глобальная оценка. Глобальная оценка — фокусирование на оценочных суждениях, навешивание негативных ярлыков на себя и других людей и отождествление отдельных качеств или поступков человека с характеристикой всей его личности. Примеры. «Я ни на что не годен», «Я никчемный, а иначе как объяснить ее критику в мой адрес?» «Если он так поступает, значит, он — полное ничтожество. Все ее друзья — полные идиоты». Ключевые слова — плохой, никчемный, глупый, неудачник, беспомощный. Альтернативный способ мышления — конкретная оценка. Что делать? Заменять оценочные суждения описанием. Не отождествлять поведение человека с его личностью. Не навешивать сверхобобщающие ярлыки на человека, исходя из единичных поступков и событий. Оценивать конкретные поступки, а не человека в целом. Учитывать, что каждый человек меняется и развивается. Учиться принимать себя и других людей безусловно. Переключить внимание с глобальной негативной оценки себя на полезность развития конкретных навыков. Хвалить себя за хорошее, а не осуждать себя за плохое. Чтение мыслей. Чтение мыслей — склонность полагать, что человек может знать мысли других людей или уверенность в том, что другие люди должны знать все желания человека. Примеры. Все будут смотреть на меня и думать, что я неудачник. Если у меня случится паника, все будут думать, что я какой-то ненормальный. Если я облажаюсь, все будут думать, что я просто лентяй, которому ничего не нужно. Она должна понимать, что сейчас я хочу отдохнуть. Ключевые слова «он думает», «она считает», «он должен знать», «он должен понимать». Альтернативный способ мышления — фактичность. Что делать? Понимать невозможность точного знания того, о чем думают другие люди, и невозможность обратной ситуации. Перестать чрезмерно фокусироваться на самом себе. Подтверждать свои подозрения реальными фактами. Смотреть на события взглядом независимого наблюдателя или случайного прохожего. Предлагать несколько альтернатив своим мыслям. Персонализация. Персонализация — безосновательная уверенность в том, что поведение других людей является их непосредственной реакцией на человека, а также напрасное принятие избыточной ответственности за чувства других людей и негативные события на себя. Примеры. Эти девушки смеются и смотрят на меня, значит, со мной что-то не так. Мой муж сегодня не в духе, это я его разозлила. Встреча прошла не так весело, как обычно. Это я все испортил. Наши отношения закончились по моей вине. Я опять разрушил свое счастье. Ключевые слова «я», «меня», «мной», «мне», «обо мне». Альтернативный способ мышления — фактичность. Что делать? Искать доказательства своим предположениям. Смотреть на ситуацию взглядом независимого наблюдателя или случайного прохожего. Продумывать альтернативные объяснения поведения людей или ситуации. рассмотреть как можно больше фактов, которые прямо или косвенно могли повлиять на произошедшую негативную ситуацию. Сконцентрироваться на решении реальных и актуальных проблем и задач. Болезненное сравнение. Болезненное сравнение — частое сравнивание себя с другими людьми на основе нереалистичных и завышенных стандартов. Примеры. «Я не такой везучий, как моя сестра. Он гораздо лучше меня решает проблемы. Мне не достичь такого успеха, какого достиг мой отец. Он гораздо успешнее, чем я. Посмотрите на его шикарный автомобиль». Ключевые слова «лучше», «хуже», «успешнее», «сильнее», «достойнее». Альтернативный способ мышления — разносторонность. Что делать? Осознавать, что у всех людей есть свои сильные и слабые стороны. Помнить, что в жизни всегда будут находиться люди, которые превосходят кого-либо в той или иной сфере. Осознавать, что одна или две сферы, в которых человек уступает кому-либо, не умаляет его как личность целиком. Сравнивать себя с гипотетическим человеком, который ничего не добился по конкретному критерию. Использовать средние значения как основы для сравнения. Чаще сравнивать себя не с окружающими, а с собой вчерашним. Сосредоточиться на выполнении приятных и полезных действий. Регулярно хвалить себя за совершение хороших действий. Долженствование. Долженствование — предъявление необоснованно завышенных требований к себе, другим людям и миру в целом, без учета альтернативы и принятия реальности такой, какая она есть. Примеры. У меня не должно быть тревоги во время полета на самолете. Я должен произвести на всех очень хорошее впечатление. В моей жизни не должно быть негативных событий. Он не должен был так говорить, ведь он мой брат. Ключевые слова «должен», «обязан», «следует», «необходимо». Альтернативный способ мышления — пожелание. Что делать? Заменять требования пожеланиями и разумными предпочтениями по типу «мне бы хотелось, но это не означает», «я хочу, но это не гарантирует». Признавать возможность осуществления различных вариантов развития событий. Спрашивать себя, какого числа и кому именно я задолжал это. Какой пункт какого-то договора или закона эти люди сейчас нарушают? Откуда я узнал, что должен поступать только так и никак иначе? Перфекционизм. Перфекционизм — требование совершенства от себя и других людей, ведущие к прокрастинации, отказу от выполнения важных дел, откладыванию их на неопределенный срок или отвлечению на второстепенные задачи. Примеры. Я должен написать эту книгу без единой ошибки. Она должна выполнять работу безупречно. Я всегда должен быть одет с иголочки, или я неудачник. Я должен навсегда избавиться от тревоги через месяц, а иначе не избавлюсь никогда. Ключевые слова «или-или», «совершенно», «идеально», «безупречно», «максимально», «на все 100». Альтернативный способ мышления — оптимализм. Что делать? Понимать отсутствие возможностей и необходимости достижения идеала и руководствоваться принципом достаточности. Сопоставлять свои результаты не с идеалом, а с усредненными показателями. Допускать возможность ошибок. Стремиться к гармонии между крайностями. Ориентироваться на достаточно хорошее, а не на идеальное выполнение дел. Эмоциональная аргументация. Эмоциональная аргументация — возведение того или иного предположения в ранг истины только из-за веры в собственные чувства на фоне игнорирования неоспоримых фактов и доказательств обратного. Примеры. «Я ощущаю тревогу, значит, должно случиться нечто ужасное. Я знаю, что здорово, но тревога заставляет меня думать о болезни. Я сделал что-то ужасное, иначе бы я не ощущал вину. У меня депрессия, значит, мое устройство на эту работу было ошибкой». Ключевые слова «чувствую», «ощущаю», «испытываю», «переживаю», «представляю». Альтернативный способ мышления — рациональная аргументация. Что делать? Не отождествлять себя со своими мыслями и эмоциями и признать, что мысли и эмоции не отражают реальность. опираться на факты и доказательства, понимать, что в спокойном состоянии ситуация воспринималась бы иначе. Осознавать нелогичность попыток доказать правильность своих мыслей эмоциями, которые создаются искаженными мыслями. Описывать реальность глазами счастливого и уверенного в себе человека. Альтернативные способы мышления. Чтобы обобщить многообразие выше представленных когнитивных искажений, иначе именуемых дисфункциональными убеждениями, и схематично описать альтернативные способы мышления для каждой иррациональной установки, взгляните на таблицу номер 23 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 23. Таблица когнитивных искажений и альтернатив. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение. Избирательная фильтрация плохо, страшно, так и должно быть, это простое везение. Функциональные убеждения, альтернативный способ мышления. Разносторонность, учитывание позитивных и нейтральных аспектов ситуации. Когнитивные искажения, поляризация, или-или, все или ничего, идеальны или ничтожны. Альтернативный способ мышления. Когнитивный континуум, процентная оценка степени ужасности событий. Когнитивное искажение, сверхобобщение. Все, никто, все, ничто, никогда, всегда, вечно. Альтернативный способ мышления. Конкретизация. Опора на конкретные факты и нейтральные определения. Когнитивное искажение. Преувеличение. Огромные, колоссальные, неимоверные, невероятные. Альтернативный способ мышления. Фактичность. Опора на реальные факты и прошлый позитивный и нейтральный опыт. Когнитивное искажение. Предсказание негативного будущего. А что если, а вдруг, а может быть? Альтернативный способ мышления. Вероятностный прогноз. Опора на наиболее вероятный вариант развития событий и план ближайших действий. Когнитивное искажение. Катастрофизация. А что если? Катастрофа, ужас, кошмар, конец света. Альтернативный способ мышления. Когнитивный континуум и вероятностный прогноз. Когнитивное искажение. Низкая переносимость дискомфорта. Невыносимо, нетерпимо, невозможно. Альтернативный способ мышления. Высокая переносимость дискомфорта. Опора на прошлый позитивный и нейтральный опыт и реальную степень дискомфорта. Когнитивное искажение. Глобальная оценка. Плохой, никчемный, глупый, неудачник, беспомощный. Альтернативный способ мышления. Конкретная оценка. Оценка конкретных действий и стремление к безусловному принятию себя, других и мира. Когнитивное искажение. Чтение мыслей. Думает, считает, должен знать, должен понимать. Альтернативный способ мышления. Фактичность. Опора на реальные факты и конкретные доказательства, а не на фантазии и домыслы. Когнитивное искажение. Персонализация. Я, меня, мной, мне, обо мне. Альтернативный способ мышления. Фактичность. Опора на реальные факты и конкретные доказательства, а не на фантазии и домыслы. Когнитивное искажение. Болезненное сравнение. Лучше, хуже, успешнее, сильнее, достойнее. Альтернативный способ мышления. Разносторонность. Учитывание различных сторон человеческой личности и сравнение себя с собой вчерашним. Когнитивное искажение. Долженствование. Должен, обязан, следует, необходимо. Альтернативный способ мышления. Пожелание. Признание альтернативных вариантов развития событий. Когнитивное искажение. Перфекционизм. Или-или, идеально, на все 100, безупречно, максимально. Альтернативный способ мышления. Оптимализм. Достаточно хорошее выполнение дел и признание возможности ошибок. Когнитивное искажение. Эмоциональная аргументация. Чувствую, ощущаю, испытываю, переживаю, представляю. альтернативный способ мышления, рациональная аргументация, опора на реальные факты и конкретные доказательства.